Лёли, которая была в Петербурге, в женском медицинском институте, и Владимира. Тот уж служил офицером на юге России. Старшей в семье оставалась Оля, 19-летняя девушка, некрасивая, в веснушках, потом застенчивая. Она уж окончила гимназию, но плохо, без языков. Стеснявшаяся на людях, Оля наша любила командовать дома и держала в руках младшую публику. Мишка, длинный, длинноносый гимназист 4-го класса, учился тоже неважно. У него теперь был репетитор, ученик 8-го класса из другой гимназии. Поповский сын и форменная невежда в умении держать себя, зато первый ученик гимназии. Вторая за Олей сестра, третья по счету. Наденька была типичной Лёлиной выученицей и походила на нее по характеру. Замкнутая и очень себе на уме. Научилась хорошо. Мальчишки Коля и Костя еще только готовились в гимназию. Кости все были довольны. Зато Колька представляла себя что-то ужасное. В нем выявились все фамильные недостатки и ни одного достоинства. Страшно упрямый, он боялся только побоев. Слово на него совсем не действовало. Мишин репетитор занимался и с ним. Колька мучил его ужасно. Недавно застали их в странной позиции. Репетитор примирился с тем, что паршивый мальчишка писал диктовку, сидя на спинке стула. Нужно ли после этого пополнять характеристику этого домашнего мучителя? Вскоре я заметил, что при папе все держат себя скромно и тихо. Как только отец уходил, языки развязывались. Оля с восторгом вспоминала время, когда папа работал в Крыму. Весело тогда было. Всегда гости. Особенное веселье вносил Володька, когда приезжал из училища. Часто приходили его товарищи, танцевали, пели, пили, играли до утра в азартные игры в Володиной комнате. Тут были и студенты, и юнкера, и кадеты, и гимназисты. Всех объединял веселый характер нашего Володи. Маме тоже нравилось такое времяпрепровождение. Ей, видимо, надоела долголетняя жизнь мамаши-затворницы, вековечной труженицы и стрепухи. Она тоже отдыхала душой, глядя на танцующих детей. Оля с увлечением рассказывала об этих днях веселья. Она сама плохо танцевала и винила в этом родителей. Вырастили нас какими-то чучелами гороховыми. Не стать, не сесть. Заговорит с тобой кто-нибудь, а ты краснеешь. Со злобой говорила она. Не знаешь, что сказать, куда руки деть. Все нехорошо кажется. Так и думается. А что скажут Лёля и папа? Когда Оля начинала говорить на эту тему, конца не было. На Рождество вот папа приехал в Рязань, все праздники нам испортил. Володькины товарищи пришли раз и больше их не видели. Папки испугались. Они привыкли держать себя как взрослый, а он на них, как на детей, смотрит, замечания делает. Со мной рядом сел брат моей подруги по гимназии, Кутуковой. Мальчишка, 17 лет. Болтает, смеется, а я сижу как на иголках. То бледнею, то краснею, — жаловалась Оля. Вижу, папка нахмурился, ходит из угла в угол. Знает, что думает. Ведь по его это разврат. Уйдет мальчишка, и папа непременно сделает сцену. Так оно и вышло. Только ушли гости. Папа и начал. Не потерплю разврат. Что за гость? Зачем кому нужны эти дурацкие мальчишки, вертлявые, развратные девчонки? Володька исчез, мама затихла, я плакала. Уехал папа, и на Масленицу было так весело, как никогда. Полон дом гостей. Володька с няней плясали русскую, да так что все ахнули. Нянюшка даром, что больше 60 лет, а как пава выступала с платочком, прямо так и плавала. А Володька кругами в присядку носился. Молодец, Володька. Лихо играет на гитаре, поет, танцует, вот что дал ему корпус. А мы все какими-то заморашками домашними повырастали.